Глава 3. Вратари. Финальный матч на Кубок Уортингтона 1999 года превратился в поединок между двумя вратарями. Голкипер Шпор Йен Уокер только-только вернулся в первый состав после периода слабой игры, и мы все еще переживали за его форму. Тогда как в воротах Лестера стоял игрок международного класса Кейси Келлер из США. И Уокер, и Келлер допустили по одной грубой ошибке в решающие минуты матча. Одному из них повезло. Промах другого решил судьбу игры. Вратари не похожи на других игроков. То ли потому, что им разрешается прикасаться к мячу только в строго ограниченном пространстве штрафной площадки, то ли потому, что они последняя линия обороны, а главное, потому что вратарь не может себе позволить играть средненько. Каждый раз, выходя на поле, они знают, что покинут его либо героями, либо осмеянными шутами. Хороший вратарь должен иметь мужество кинуться в ноги сопернику, мчащемуся на полной скорости. Он должен держать под контролем пространство возле ворот и всем своим видом говорить о решимости и смекалке. Он должен соображать, когда поймать, а когда отбить мяч. А если сбоку в штрафную площадку посылают высокие навесные удары, он должен взмыть как можно выше над толпой игроков и завладеть мячом. Несмотря на то, что без вратарей никуда, а возможно именно благодаря этому, в мире английского футбола над вратарями вечно подшучивают, как в рок-н-ролле подшучивают над ударниками. Был в Англии, например, вратарь по прозвищу Дракула, которого прозвали так, потому что он боялся крестов, то есть перекрестных передач, а другого прозвали Золушкой за обыкновение вечно опаздывать к мячу. В тот славный сезон, когда шпоры завоевали два высших титула, в воротах у них стоял шотландец Билл Браун, игрок международного класса. Он был тощ, неулыбчив, непобедим, носил старомодную короткую стрижку, и над ним никто ни разу не решился подшутить. Но вот однажды, в середине 1960-х, Билли Ник отвалил целых 30 тысяч фунтов, по тем временам рекордная сумма за голкипера, и забрал из крошечного соседнего клуба Уотфорд здоровенного, еще не обстрелянного парня-ирландца. Звали его Пэт Дженнингс. Волосы у него велись, и носил он их по тогдашней моде длинными, а еще у него были бакенбарды. Шпоры сразу же прониклись к нему законной подозрительностью. Он отсидел свое на скамье запасных, но довольно скоро встал на ворота. Болельщики в тот день издевались над ним почем зря. До того момента, когда он буквально пролетел от одной стойки ворот до другой и принял мяч на большой скорости, посланный в дальний верхний угол. Причем не просто принял, а поймал его вытянутой рукой. Мы тогда переглянулись в полном обалдении. У всех в глазах был один и тот же вопрос. И что же за лапище у этого парня? После этого подвига все проблемы с болельщиками у Дженнингса кончились, и он пользовался нашей неизменной любовью. До самого того момента, пока много лет спустя руководство клуба не совершило абсолютно невероятный поступок. Решив, что Пэт, теперь уже наш любимый Пэт, выступавший не только за наш клуб, но и за Ирландию, не раз названный лучшим голкипером мира, свое отыграл, они продали его Арсеналу. Не куда-нибудь, а в Арсенал, где он еще много лет шествовал от победы к победе. Даже сейчас мне трудно выразить в словах свой тогдашний гнев. Я его испытываю и поныне. Могу только повторить фразу, которой обменивались тогда болельщики «Шпор». Яростно, безрадостно, зачастую добавляя для полноты картины несколько крепких выражений. Просто бред. Примечание. Бред на этом не кончился. В 2001 году все повторилось снова. Сол Кэмпбелл, капитан и лучший защитник Шпор, изменил своему клубу и перешел в Арсенал. Примечание автора. Конец примечания.